Глава 12. Мне казалось, что весь город с облегчением смотрит нам вслед. Перспектива, что попрошайки дойдут до отчаянного положения и станут воровать, никого не прельщала. Я слышал, как горожане интересовались у людей из нашего обоза, куда они направляются. Ответ моих будущих поселенцев вселял в меня оптимизм и некоторую гордость. В поселок Игва. Забегая вперед, скажу, что путешествие длилось 2,5 дня. Мы выдержали 7 привалов, дважды ночевали у дороги и, наконец, прибыли в Игву. Во время привалов я мог полностью положиться на Всеволода, Светозара и повариху Алевтину. Лишь однажды я отлучился на несколько часов от обоза, чтобы проведать кузнеца Григория. Я привез ему в подарок, как когда-то и обещал, кузнечные клещи с длинными ручками, чтобы было удобнее вытягивать и держать горячую железную заготовку. «Вот так подарок!» — обрадовался Григорий и с искренней улыбкой иронично заявил. «Не знаю, чем теперь отдариваться». «Да, это пустяки», — отмахнулся я. Следовало выполнять намеченный Васькой план, и я заговорил о деле. «Товарищ мой хочет, чтоб ты к нам переехал». Кузнец скривил губы, и его правая бровь взлетела вверх. «Василий хочет что?» — переспросил он. «И я, и Вася хотим построить большой поселок. Я с воеводой Мстиславом договорился. Он дал мне землю под это дело». Начал я терпеливо обрисовывать перспективы. «В этом поселке мы собираемся много чего поставить по-новому. И плавильню большую, и литейную, и кузницу поставим. Работы для кузнеца там много будет, поэтому такой человек, как ты, нам бы очень пригодился». «А почему я?» Он недоверчиво посмотрел на меня. «Потому, что Василию ты понравился. Ценит он тебя и твое мастерство», — пояснил я. «Да и я тоже вижу, что ты мастер знатный. Переезжай к нам. Работы у нас для тебя будет много, и денег жалеть для тебя не станем. Дом тебе справим, жену найдем». Я улыбнулся ему своей самой искренней улыбкой и замер в ожидании ответа. «Ну, положим, жену я себе и сам сыскать могу». Начал он, а я следил за его лицом. Оно изменило свое выражение с ироничного на серьезное. А затем Григорий стал выглядеть совсем озадаченным. Он неспешно почесал затылок своей огромной пятерней. «Однако работа — это хорошо». «Тогда переезжай к нам хоть завтра!» — поспешил я развить успех. «Погоди, мне подумать надо, Игорь!» Он не спешил, и я его понимал. Решение о переезде вот так просто никто принимать не станет. Это у моих обездоленных беженцев выхода нет. А у Григория тут дом и кузница. Какие-никакие клиенты уже имеются. В этот момент мимо кузницы прошагали мои переселенцы. За ними были видны телеги с людьми, а дальше тянулся длинный хвост всех остальных пеших беженцев со своими пожитками. «О, гляди!» — ухмыльнулся я. «А вот и первая сотня жителей Игвы. Вижу, ты серьезно настроен и действительно хочешь построить свой поселок», — нахмурился кузнец. «Ну, пока что да», — поправил я его. «Будем строить поселок, но со временем он станет городом. Так что скажешь, Григорий?» «Я приеду через недельку-другую». Он все еще сомневался. «Посмотрю, как вы там устроились, а там и покумекать можно будет». Я остался доволен его ответом. Мне казалось, что лучшего ответа на данном этапе нельзя было и ждать. Мы попрощались, и я присоединился к своему обозу. Вскоре мы добрались до поселка и чуть не убили Василия наповал своим появлением. Мой товарищ выслушал краткую версию моего повествования и сказал: «Меня и Семена нет ни для кого. И, кстати, я рад, что ты вернулся, ведь теперь мы можем идти в горы». «Зачем?» «Искать руду, конечно». Вася был в своем репертуаре. Но его реакция на стресс меня порадовала. Он окунулся с головой в технологические проблемы нашего существования. Мне тоже следовало заняться работой и, в первую очередь, обустройством новых поселенцев. Еще во время нашего пути и во время привалов я составлял список людей, в котором для каждого человека заполнял колонки с именем, происхождением, откуда родом, возрастом, профессией, навыками, семейным положением и количеством родни, которая зависела от кормильца. Обработав список, я вначале пришел к заключению, что большая часть списка – это так или иначе нахлебники. То есть старики, дети, беременные женщины и женщины-домохозяйки. Но подумав, я понял, что при условии технического прогресса даже домохозяйки могут быть задействованы в работе. Первым делом мы пообедали, так как это делали в походе. Повариха Алевтина командовала своими основными помощниками – Светой, Надей и Олесей. А те, в свою очередь, командовали другими женщинами. Алевтина, словно генерал во время битвы, размахивала своей поварешкой и раздавала указания. Света отвечала за дрова, костер и ингредиенты. Алевтина и Надя за нарезку, готовку и выделение порций. Младшая из поварих Олеся отвечала за подачу и мытье посуды. Пока готовился обед, я приказал наскоро сколотить 6 больших столов из сосновых досок. Затем все расселись за них, а подручные Олеси и она сама сновали между столами, расставляя посуду, ложки, выносили овощи и нарезанный хлеб. За главным столом возле одного его конца усадили меня. Рядом со мной посадили Светозара и Всеволода. На другом конце стола расположили Федора, Павла и нескольких моих старых работников. В промежутке старшие поварихи оставили место для себя и своих семей. Меня, Всеволода и своего отца Светозара обслуживала лично Олеся. Девушка с непокрытой платком головой носила длинную косу, как было принято у местных, когда это касалось незамужних девушек. Я еще раз полюбовался ее фигурой и лицом, которое у Олеси имело красивую правильную форму. В карих глазах озорные огоньки, губы полные и сочные, словно ягоды всегда в подобии улыбки. Но это меня не трогало, пока она не оказалась прямо напротив моего лица. Носик вздернут, брови резко изогнуты волнистой линией, глаза на расстоянии в один локоть, бездонные и лукавые. Она растянула полные губы в широкой улыбке, обнажив белоснежные зубы, словно белые жемчужины. Внезапно я понял, что тону в этих дивных янтарных омутах, а ее чистый девичий голос казался мне приятной музыкой. Светозар затряс меня за плечо, выводя меня из опасного плена. «Не приболел ли ты, мастер Игорь?» «А?» — только и смог вымолвить я. «Олеся спросила у тебя, чего пить изволишь? Чаю травяного, молока или пива?» «Чаю», — выбрал я и отвел взгляд. Олеся хихикнула и убежала, раздавая распоряжение на лету. Во время обеда она сидела возле Светозара и постоянно переговаривалась с поварихами и отцом. Ее чистый приятный девичий голосок звучал, как сладкая музыка для моих ушей. Время от времени она поглядывала в мою сторону своим странным взглядом, в котором плясали все те же озорные огоньки, и при этом она все время улыбалась. Пока не окончился обед, я произнес воодушевляющую речь, в которой заявил, что отныне все, кто станут выполнять мои приказы и поручения, будут получать жалование. Кто не будет слушаться, тот может прямо после обеда катиться отсюда, куда хочет. Также я готов был выслушать пожелания каждого из моих поселенцев в индивидуальном порядке, но не раньше, чем мы поставим общинный дом для всех новоприбывших. После того, как мы поставим общее для поселка строение, каждый, кто пожелает, получит у меня кредит на строительство собственного дома. Со словом «кредит» возникла заминка. На лицах окружающих появилось непонимание, и мне пришлось перестраивать свою логику и словарный запас подслушателей. Когда я объяснил, что имел в виду деньги в долг, на лицах отразилось удивление, но уже с большим пониманием основного моего посыла. Похоже, что 2/3 моей речи новым односельчанам понравилось. Затем я собрал всех владельцев транспортных средств и поставил их перед следующей задачей. выгрузить все из телег, а затем собираться и грузить телеги в тур. Три телеги из четырех, включая телегу Федора, должны были доставить наши товары заказчикам. Главным среди обозников назначался Федор, который уже был в курсе многого из того, что следовало сделать. Там же в туре следовало повидать лодочника Ростислава, затем попросить его доставить нам овощи, свежее и соленое мясо, бочки с пивом и мешки с зерном. Выход обоза пришлось отложить на следующее утро. А пока обозники готовили свой обоз в путь, я собрал других мужиков, как их уже заранее отобрал и отметил в своем списке. Назначил главным среди них Всеволода. Затем к ним приставил последнюю четвертую телегу и, снабдив их подробными инструкциями, отправил добывать камень для нашего строительства. Оставшиеся мужики и подростки во главе со Святозаром получили задачу копать траншеи под фундаменты наших будущих строений. Всех остальных я отправил на стирку, мытье, штопку и готовку. Я назначил повариху Алевтину, старшей среди женщин и детей. Это было для нее обычным делом. Повариха не боялась ответственности. Увидев, как носятся некоторые дети, сколько у них неуемной энергии, я приказал поварихе отобрать для меня с десяток детишек посмышленнее для осуществления связи между руководителями. Таким образом, эти детишки стали нашими посыльными. Тот неспешный образ жизни, что вели здешние аборигены, меня категорически не устраивал. Посыльные должны были ускорить все процессы таким образом, чтобы сами руководители не теряли время на второстепенные задачи, сконцентрировавшись на непосредственных обязанностях. Сам же я пошел делать разметку под будущее здание. План поселения был сыроват и готов лишь отчасти. По нашему плану, поселение, которое я почти приобрел, имело стандартную для этих целей площадь. 1000 на 1000 шагов, или, как тут принято было говорить, версту в длину и версту в ширину. Еще это можно было представить как 400 участков размером 50 на 50 шагов. Все поселение также выглядело как квадрат со сторонами из 20 участков в длину и 20 в ширину. Согласно грамоте воеводы, Игва вплотную прилегала с западной стороны к реке, с южной стороны к новоселкам. На севере она граничила с каменоломнями, и там же река изгибалась вначале на восток, а затем снова на север. И, наконец, на востоке Игва упиралась в широкое поле, за которым виднелся лес. Это пространство я поделил на условные 9 зон. Центральная зона поселения выделялась мной для административных целей. 3 из 9 зон Игвы у реки на западе и 1 у каменоломен на севере были предназначены для производственных целей. Оставшиеся 3 зоны на востоке были предназначены для жилых домов. Последняя, 9-я, южно-центральная зона относилась к торговой и гостевой части поселения. Вот в этой гостевой зоне мы и начали строительство общинного дома. Совместными усилиями к концу дня мы углубили траншею под фундамент на половину необходимой глубины. Камень для фундамента уже начали складировать рядом с будущим домом. Все это время лесопилка продолжала свою работу благодаря стараниям старых работников и 2 новых, знакомых с плотницким делом беженцев. К вечеру сгустились тучи. Похоже, ночью пойдет дождь. Посоветовавшись со Святозаром, Всеволодом и Алевтиной, мы решили попрятать всех людей в мельницу и конюшню. А мне, чтобы не тесниться, пришлось направиться к знахарке Марфе на ночлег. Та приняла меня благодушно, тем более я привез ей гостинцы из города. Марфа выпытывала у меня новости про мои дела и испытала настоящий шок от того, что я теперь почти владелец поселения Игва. Еще больше она удивилась от того, что мой поселок насчитывал без малого 100 жителей. Мы засиделись до поздней ночи. Я слушал сельские новости из новоселок, интересовался ее успехами на почве знахарского дела. Когда пошел дождь, блеснула молния, прогремел гром. Мы опомнились, поняли, что пора ложиться спать. Позавтракал я у себя в Игве. Алевтина развернула тут свою полевую кухню, за завтраком старалась мне угодить, и я почувствовал, что все это неспроста. С другой стороны, я сожалел, что главная повариха неуклюже занималась делом, которое вчера с грацией косули и озорством подростка выполняла красавица Олеся. Девушка исполняла свои обязанности добросовестно, но избрала на этот раз другой стол. Мне удалось перехватить ее взгляд лишь однажды, но озорного огонька и улыбки там больше не оказалось. Мне показалось, что я ее чем-то обидел, и она таким вот образом старалась меня избегать. Понять, отчего она так обиделась, я не смог. Кто их поймет, этих женщин? Алевтина же, с присущей ей грацией бегемота, старалась заменить Олесю у нашего стола. После всех любезностей и комплиментов в адрес поварих от Светозара и от меня лично, главная повариха решилась-таки обратиться ко мне и огласить весь список первой кухонной необходимости, услышав который, я схватился за голову и за язык. Не хотелось ее обидеть неосторожным словом. Я прилежно записал все в свой блокнот и пообещал, что как только вернутся обозники, сразу начать скупку всего, что требовалось для содержания кухни, а также почти сотни людей. Шустрый летний ветерок разогнал тучи, и выглянуло солнышко. Мы продолжили работу, и к концу дня половина камней заняли свои места в фундаменте будущего общинного дома. Через несколько дней мы уже выстроили каркас из толстых брусьев и заканчивали ставить стропила для крыши. А Василий и Семен все еще отсутствовали. Я начал волноваться. Мой товарищ не из тех людей, которые обладают отменным здоровьем. Палатки у него не было. Единственное место, где он мог бы заночевать в плохую погоду — лагерь лесорубов на Красной реке. Подумав, я решил отправиться туда. Всеволод, узнав о моих волнениях, спросил: «Мастер Игорь, следопыта и охотника возьмешь с собой? На себя, что ли, намекаешь?» Он выглядел уверенно, поэтому я тут же с улыбкой кивнул. Получить в проводники-помощники человека с такими навыками, как Всеволод, было с моей стороны предусмотрительно. Пока мы шли по лесной тропинке к лагерю лесорубов, завязался интересный разговор. Вначале о деле, потом о погоде, о лесорубах, а потом и вовсе перешли на любимую тему Всеволода — охоту. «Я же с детства с луком на зверя хожу», — рассказывал Всеволод, легко ступая по тропинке. Его взгляд постоянно сканировал окружающее пространство. «Отец мой охотником был. Ну, и жили мы в лесу». «Логично», — подумал я. «Папе так ближе к работе». Отец с утра уходил в лес, а возвращался не всегда в тот же день. Приходилось дожидаться его дома. Мать за него в таких случаях переживала, но мне этого делать не позволяла. Пока отца не было дома, она хлопотала по хозяйству, а я был предоставлен самому себе. В основном, я тоже бродил вокруг дома. А в лес ходить мне запрещали. Однажды помню, как я не послушался, заблудился в лесу, перепугался, но, к счастью, вышел к ручью, который вывел меня в соседнюю деревню. Мать искала меня весь день, а я счастливо играл с детьми из деревни. Это было первое самое яркое воспоминание из детства. Потом прибежала заплаканная мать, но увидев, как я играю с другими детьми, она решила, что мне будет гораздо лучше, если я останусь у дядьки в деревне. «Любому человеку хочется, чтобы вокруг были друзья. А детям особенно», — согласился я. Больше умничать я не пытался. Решил беречь дыхание, потому что темп Всеволод держал серьезный. «Ага», — Всеволод с удовольствием посмотрел на меня. Видимо, обрадовался тому, что я его внимательно слушаю и поддерживаю разговор. Он улыбнулся, остановился и сделал мне знак, увидев что-то с тропы. В его руках тут же оказался лук. Затем так же быстро на тетиву легла стрела. В этот момент что-то с шумом сорвалось с места. Я заметил только движение веток. Мой спутник вернул стрелу и лук на место, повернулся ко мне и сообщил. Это олень был. Как нас заметил, сразу же убежал. Я понимающе кивнул, и мы пошли дальше. Лесная чаща вокруг была густой, Сквозь листья кустарника и орешника нельзя было рассмотреть то, что скрывалось дальше десятка шагов. «Так ты остался в деревне у дядьки?» — спросил я, возвращаясь мыслями к рассказу Всеволода. «Да. Вначале мать хотела, чтобы я научился общению с людьми. Дядька, мамин брат, не возражал. У дядьки было 5 сыновей и 2 дочки. Самые младшие как раз были моего возраста. А потом мать, которая к тому времени была на сносях, тоже пришла в деревню. Она боялась оставаться одна. Вдруг воды отойдут, а помочь роженице некому. Поэтому она поселилась у своего брата. Я был счастлив. С утра до вечера играл с друзьями, а теперь еще и мать всегда была рядом. Отец не мог быть с ней. Он оставался в нашем доме один, чтобы присмотреть за скотиной и домашним хозяйством. А потом случилось то, что изменило меня навсегда. Родилась моя сестра, но при этом мать слегла после родов. Тяжело заболела и вскоре умерла. Мне пришлось присматривать за младшей сестрой. Отец решил не забирать нас домой. Даже наоборот, он отдал и меня, и сестренку старости, жена которого только недавно родила сына. Ей пришлось кормить и его, и мою сестричку, но она не возражала. Староста был строгий, но справедливый человек, который к тому же был обучен грамоте. Он часто рассказывал нам сказки, а также нередко вершил деревенский суд. По всем спорным вопросам люди шли к нему, а я больше всего любил следить за тем, как он слушает обе стороны и принимает решения. «Так получается, тебя воспитал староста, а не отец?» Не выдержал я и перебил его рассказ. Всеволод даже остановился, тихо рассмеялся, но тут же вернулся к сканированию окружающего леса. Я удивился такому вниманию. «Что ты все время озираешься?» «Этому меня научил отец, когда забрал обратно домой», — сообщил Всеволод, попутно отвечая на оба моих вопроса. «В лесу следует быть собранным и внимательным. Человек в лесу в любой момент может столкнуться с вепрем, лосем, медведем или со стаей волков. А если этот человек еще и охотник, то он должен постоянно искать дичь». В этот момент Всеволод снял со спины лук, наложил стрелу и через мгновение уже целился куда-то. Я проследил за тем, как он ведет цель, и присмотрелся. Между деревьев, медленно, не таясь, бежала лиса. Взлохмаченное животное совсем не походило на мультяшные персонажи, которые у меня ассоциировались с этим существом. Шерсть у лисы была грязная, желтоватая, с черными подпалинами. Уши и хвост животного казались непропорционально большими по сравнению с его туловищем и лапками. Что-то мелькнуло в воздухе. Я моргнул, и уже в следующее мгновение лиса с жалобным визгом упала, сраженная хищной охотничьей стрелой. Еще несколько секунд, и Всеволод оказался рядом с ней. В его руке мелькнул нож, и лиса затихла навсегда. Я подошел поближе. Всеволод орудовал ножом, вырезая из тела бедного животного стрелу. Я отвернулся, предпочитая не смотреть на это. Спросил: «Так выходит, отец тебя забрал?» Хотелось услышать всю историю до конца. Я уже понял, кто воспитал в моем попутчике такие качества, как справедливость и человечность. Всеволод оказался человеком, который с детства жил в чужой семье, присматривал за младшей сестрой, а также пережил потерю мамы, да к тому же с удовольствием учился у грамотного старосты правосудию. А теперь следовало понять, как он стал умелым охотником. Это только у меня, человека цивилизованного, могла дрогнуть рука, если бы мне пришлось перерезать милой, немного грязноватой зверюшке горло. Но эту процедуру, хоть и с трудом, я бы еще мог выполнить. А вот содрать с еще не остывшего трупа шкуру, тут мне бы точно потребовалась определенная, в первую очередь моральная подготовка. Да, это случилось, как только сестренка немного окрепла и смогла ходить. То время, что я прожил в деревне, я вспоминаю как самое счастливое в своей жизни. Когда мы вернулись домой, где вокруг на несколько верст не было никого, только я, сестренка, отец, да еще куры во дворе, тогда я понял, что больше никогда не смогу быть ребенком. Я целыми днями выполнял работу по хозяйству. Кормил кур, убирал, готовил, ходил за водой и присматривал за сестрой. «А как же развлечения? Друзья?» — удивился я. Моим единственным другом и развлечением стал лук, который подарил мне отец. Маленький детский лук, который мог прицельно бить на 10 шагов. Но это был дорогой подарок. Этот лук он сделал сам. Сам подобрал и высушил дерево, очистил и отполировал его, а затем прикрепил тетиву. Отцовский охотничий лук был для меня слишком большим. Я не смог бы натянуть его тетиву даже до половины. Вот так с тех пор отец стал учить меня стрелять, учитывать силу ветра и дождя, делать стрелы, приматывать к древку стрелы оперенье. Когда я подрос еще немного, то отец стал учить меня тому, как изготовить лук, как выбрать для него дерево, как его сушить и как сделать тетиву для него. А когда я впервые сделал себе новый лук, он, наконец, похвалил меня. Сказал, что гордится мной. А что с охотой? На охоту я тайком от отца выбирался сам. Но мне не удавалось близко подобраться к дичи, а издалека мой лук не мог поразить цель. Однажды я даже попал в оленя, но стрела не причинила ему сильного вреда. Вывалилась из неглубокой раны, когда тот убегал от меня. А что сказал отец? Сказал, что пора меня научить ходить по лесу. Не знал, что этому следует учиться, пошутил я, но Всеволод шутки не понял. Сначала отец обучил меня бесшумному передвижению. Затем научил меня понимать стороны света, следить за солнцем и месяцем, за звездами, за мхом на деревьях и многому другому. Вся эта наука была нужна для того, чтобы я не заблудился в лесу и всегда мог найти дорогу домой. Затем он научил меня читать следы, избегать крупных и опасных животных, научил, как отваживать от себя волков. «Как это? Отваживать волков?» – удивился я. «Если тобой заинтересовалась стая волков, – объяснил Всеволод, – то нападет только тогда, когда будет чувствовать в себе силу. Отец учил меня прибегать к хитрости, чтобы волки не решились напасть. Вначале следовало сделать вид, что ты больше и сильнее, чем ты есть на самом деле. Для этого надо было поднять вверх лук. А почему поднять лук, а не выстрелить? Выстрелить в одного волка значит напасть на стаю. А всю стаю один охотник не одолеет. А поднять лук, говорил отец, значит показать, что у тебя есть сила, способная убить волка. А еще он говорил, что нельзя бежать от волка, нельзя показывать страх перед стаей, потому что они страх чуют, а показать страх значит признать свою слабость. Волки умные животные, они не нападают на сильного. Они уважают человека, уважают его силу, силу его стрел и копий. «А медведь?» — спросил я. «Медведя силой не напугать?» «Медведю попадаться нельзя». «Без копья или рогатины на него не ходят, особенно если он в силе», — пояснил Всеволод. «А как это в силе?» — удивился я новому для себя понятию. «Это почти всегда, когда медведь хорошо питается. Медведя вообще сложно застать не в силе, только в конце зимы, когда он слаб от зимней спячки. Зато весной медведи опасны, потому что голодны». Всеволод на минуту замолк, сконцентрировался на лисьей шкуре. Лисиное мясо он небрежно отбросил в сторону. «А мясо брать не станешь?» — удивился я такой расточительности Всеволода. «Лиса только мехом ценна, а мясо у нее не очень. Опять же, лиса любому охотнику мешает. Кур ворует, на зайцев охотится, другую мелкую дичь отпугивает. Лиса ведь тоже охотник, только без стрел дичь убивает, но зато лучше прячется и бесшумно подкрадывается». Первой моей добычей была именно лиса. Я тогда только-только свой первый лук сделал. Помню, что заметил, как пропала парочка кур. Тогда я поступил так, как меня отец научил. Стал по следам искать. Кровь и перья отыскал. А там и следы лисьи увидел. Ох, и разозлился я тогда. Пошел по следу и отыскал лисью нору. Совсем свежую и очень близко к нашему дому. Как заглянул в нору, чуть не упал со страху. Лиса ее только немного прокопать успела. Я заглянул в нору, а лиса оттуда как зашипит. Вся пасть в острых зубах. Я ее там и убил. Потом нору раскопал, и лису, и вторую курицу, что она прихватила с собой, вытянул. Отец, наверное, похвалил, поинтересовался я. «А то!» — заулыбался Всеволод. похвалил и даже с собой на охоту взял. Вот это было настоящее счастье. Правда, мы не смогли подстрелить столько дичи, сколько обычно приносил отец. Я понимал, что все из-за меня и моей неуклюжести. Но как же я был счастлив увидеть отца в деле. Он подстрелил 2 тетеревов и мне пострелять разрешил. Я подбил 1 зайца, еще 1 ранил, но рана оказалась несерьезной и косой сбежал. После того случая отец все чаще брал меня с собой. А больше всего мне нравились наши поездки в город. Это бывало по нескольку раз в год, когда мы втроем отправлялись в Каменец. Там отец продавал шкурки и покупал наконечники для стрел, а нам покупал сладости и новую одежду. Эта благодать длилась долго. Я вырос, сделал свой 2-й взрослый лук, стал и самостоятельно, и вместе с отцом ходить на охоту. Так было, пока не пришли кочевники. Всеволод погрустнел и на минуту замолчал. Видимо, воспоминания были не из тех, что называют приятными. Как они нашли ваш дом в лесу? Никак. Они напали на деревню, убили всех, кто не успел убежать. Досталось и моим 2-родным сестрам и братьям. А лиходеи затем подожгли дома и ускакали. В тот день ветер был очень сильный. Он погнал огонь к лесу. За несколько минут лес был охвачен огнем. Моя сестренка не смогла уйти от него. Мы так и не нашли ее тело после этого. Лес выгорел на много верст, дошел до лощины и только там утих. А что случилось с отцом? Отец очень любил сестренку. Она напоминала ему мать. Сестренка была такая веселая и беззаботная, веснушчатая, с русыми волосами и большими серыми глазами. Всеволод вздохнул и быстро-быстро заморгал, подняв рукав к глазам и хриплым голосом сказал. Что-то в глаз попало. Мы вернулись, едва увидели огонь, но даже близко не посмели подойти, такая стена огня стояла перед нами. Мы бежали от огня несколько часов, задыхаясь от дыма, уходили в сторону озера. Только там мы смогли спастись от лесного бедствия. Когда мы вернулись на пепелище, я долго плакал. А отец только стоял и хмурился. Он силой заставил меня встать и идти. Я шел, не зная куда. Видел перед собой только спину отца. Мы пришли в Каменец, и отец отправился к кузнецу. Выкупил у него на все деньги боевые наконечники для стрел. А затем велел мне ждать его в лагере для таких же несчастных обездоленных людей, как мы. Больше я его не видел. После этого он замолчал. Я тоже не знал, что сказать. И до лагеря лесорубов мы дошли без особых приключений, молча. В этом походе Всеволод показался мне весьма проворным парнем. Он легко преодолевал любые преграды и расстояния. Я замаялся за ним поспевать. Дорога шла в гору под небольшим уклоном, и мне не хватало времени, чтобы как следует всматриваться в окружающий нас лес и природу. Это было бы лишней тратой времени и сил, поскольку Всеволод выполнял эту функцию гораздо лучше меня. А кроме того, у меня даже не было с собой лука, чтобы попытаться составить охотнику конкуренцию. Кроме того, я оценивал свои навыки стрельбы из лука как посредственные. Зато я тащил с собой тяжелое пехотное копье. Если бы не предостережение Всеволода, я бы пошел без него. Но охотник еще в Игве напугал меня рассказами о волках и медведях, что водились в этих лесах. В остальном все выглядело так, будто я мучился, а мой спутник наслаждался видами, походом и охотой. Что поделать, если я городской парень? Меня походы с детства не привлекали. Мы вышли к лагерю лесорубов ближе к обеду. Там было почти пусто. В это время лесорубы где-то валили лес, но мы все-таки застали там одного из них. Парень плохо себя чувствовал, и его оставили в лагере, чтобы тот готовил еду на всю бригаду лесорубов. Мы выяснили также, что Василий и Семен проходили тут давно, еще до дождя. Они ушли горной тропинкой, что вела вверх по реке. В лагерь они с тех пор не возвращались. Новость меня не обрадовала. Припасов у них было на пару дней, не больше. Доморощенные геологи, не иначе, уже должны были проголодаться и спуститься с гор. «Есть с гор другая дорога?» — спросил я. «Нормальная человеческая тропа только вдоль реки идет», — ответил паренек, почесал затылок и добавил. «Но по козьим тропам можно и через лес спуститься. Только опасное это дело для человека — по козьим тропам ходить. Можно так с горы спуститься, что ни рук, ни ног потом не соберешь». И действительно, лагерь находился возле реки, которая преодолевала небольшое ущелье. Выше по течению находился водопад, где речные воды срывались с небольшого каменного карниза. И дальше река с шумом неслась через пороги. Через ущелье вела только одна тропинка, и она проходила через лагерь лесорубов, который находился на полверсты ниже по течению.